Глава 12. Огромные матово-черные когти, кои я уже привык считать своими, буквально на считанные миллиметры разминулись с моим лицом. Я отпрыгнул от атакующего демона и покатился кубарем по жухлой траве. Что за... А Горбадан снова прыгнул, норовя пропороть мне брюхо. Немыслимо извернувшись, я вновь ушел с линии атаки. «А, да он меня сейчас завалит! Что за хрень тут происходит?» Я даже не успел испугаться, когда сраный сынок Дутура прыгнул опять, и на этот раз уйти я не успевал. Острое копыто понеслось прямо мне в голову, норовя размажить череп и смешать с грязью мозг. Демон торжествующе взревел, предвкушая давно лелеемое отмщение за заточение в темных глубинах моего разума, но... Взмах сломанного призрачного меча заставил зависнуть его в воздухе. Агр обиженно заверещал и дико завращал глазами, пытаясь вырваться из невидимых пут. Я выпрямился и вдруг совершенно по-ребячески показал ублюдку фак, что вызвало выброс новой почти осязаемой порции злобы и невнятных угроз оторвать мне конечности. Еще месяц назад они бросили бы меня в омут страха, но сейчас я просто сплюнул и, развернувшись к воину, Игу вопросил. «Что, мать твою, здесь происходит?» Тот некоторое время молчал, будто ища ответ в базе данных, и потом, наконец, разродился. «Чтобы пройти по тропам Дарнума, тебе следует обрести покой со своими мертвыми голосами». И я озадаченно оглядел поляну с усмехающимся сержантом Дятловым, мрачным сгустком леденящей ночи и висящим в воздухе демоном. Мало того, что все они мало походили на мертвых, так еще и, по крайней мере, один из них точно не собирался обретать со мной покой. Также весьма напрягало, что я был в полном неглиже. Трудно рассуждать на философские темы, потрясая бубенцами. Мертвые голоса? Походу, долбанный Иго разложили мой мозг на составляющие, вычленив тех, кто оказал влияние на мою жизнь. Но это довольно оригинальный выбор. Как ни странно, наличие Зога и Агра понятно, но с хрена ли тут находится лыбящийся гусарскими усами сержант Дятлов, а не отец или мать? Да, он преподал мне несколько жизненных уроков в армейке, но и только. Какой уж тут покой! Я кивнул на дрыгающегося в невидимых путах Агрбадана. Призрак проследил за моим взглядом и спустя несколько секунд протянул, будто только заметил демона. «Да...» Вообще в общении с неписями отбора частенько складывалось впечатление, что им попросту не хватает вычислительных мощностей. Тупки, протяжки, ответы не в попад, бормотание по кругу от них и тех же фраз. Кажется, НПЦ в каком-нибудь Моровинде были и то более смышленными типами, нежели творения Кауров. «Ты можешь выразиться яснее. Что мне со всеми ними делать?» «Тебе и им нужно обрести покой». «Вот заладил тупой хрен, и как я должен это сделать?» «Убью!» Словно услышав мои мысли, провыл Агрбадан. Дул легкий, почти неосязаемый ветерок, густой косматый черный туман будто собирался нас всех сейчас сожрать, а я все чесал макушку в поисках решения задачки. Жуткое местечко, но еще неприятнее была ситуация, в которой мне выпало оказаться. За последние недели я уже привык к демонскому телу, и битвы меня не страшили. Но вот оказаться супротив него же в обличии человека... Я было собрался обругать долбанного воина Игу парой непечатных выражений, как он вдруг очнулся ото сна и, взглянув на меня, сказал: «Так будет справедливее». Я ощутил в руке какое-то оружие, а в следующий миг Агр, освободившись от пут, снова ринулся в атаку. «Твою же мать!» Вновь еле-еле увернувшись от его когтей, я наотмашь вслепую отмахнулся тем, что дал мне призрак. И это возымело неожиданный эффект. Демон, зашипев, отшатнулся, а я с удивлением обнаружил в руке странный клинок, отдаленно похожий на пиратскую саблю, чью гарду украшала целая мешанина проводов. Сабля гудела и мелко вибрировала, а по потрепанному временем лезвию лениво пробегали едва заметные сполохи. «Это что еще за хрень? Какой-то сраный киберпанк!» Но новый рывок моего противника вымел из головы все прочие мысли, кроме желания выжить. Удивительно, что сын Дутура до сих пор не нарезал меня на ломтики. Мы закружились по поляне под одобрительным взглядом сержанта Дятлова и ледяное молчание Зога. Приятно было вновь ощутить человеческое тело, но чертовски неприятно было оказаться в нем напротив 2,5-метрового демона, жаждущего тебя убить. Я медленно обходил Агарбадана по кругу, сжимая киберпанковскую саблю и лихорадочно обдумывая, как выбраться из этой передряги. Соперничать в реакции и силе с этим уродом себе дороже. Как ни странно, страха не было совсем, только лишь азарт и отстраненный просчет ситуации. «Убью!» — вновь прорычал банальность демон и снова бросился ко мне. Если сабля и могла остановить эту тушу, то совсем ненадолго. Демон походя отбил рукой мой нелепый удар навстречу, броня на предплечье задымилась, на ней остался глубокий проплав, но я не успел этому обрадоваться, так как в следующий миг колоссальный удар сотряс мое тело, грудь расколола страшная боль, я улетел черти куда, а вместе с болью пришел и настоящий ужас. Бравада, кое я привык, находясь в шкуре огромного демона, в один миг слетела, как театральная маска с дурного актера. Падение с пьедестала было мгновенным. Я оказался не холоднокровным героем, а подвывающим, скукоженным сгустком боли. Я закричал, пытаясь нащупать рукоять сабли, но она унеслась в тартарары. Сквозь кровавый туман и хриплое дыхание я увидел приближающиеся копыта. «Черт, черт, черт! Как же так?» Я попытался вызвать ту спасительную ярость, что помогла одарить демона в убежище, но она трепыхалась на окраине сознания, полностью поглощенная болью. Сраный ублюдок, похоже, в один удар переломал половину ребер. «Вот таким ты мне больше нравишься! Ха-ха-ха-ха!» — залился в истерическом хохоте Агр. «Ох, как я соскучился по моему телу! Мертвые голоса! Ха-ха-ха! Теперь ты мой мертвый голос, червь!» Бац! Удар отшвырнул меня еще на один десяток метров, и я погрузился в огненную купель. Волны боли прокатывались от пяток до самых кончиков ушей. Сраный ублюдок явно угостил меня какой-то дрянной магией. «Зог, почему ты-то не вмешиваешься? Твой подопечный сейчас отдаст Богу душу, и все твои планы разобьются об истерический хохот Агарбадана!» Но ледяной сгусток, покачиваясь, висел недвижимым статистом, наблюдая, как помирает его ставленник. Высший демон с нарочитой медлительностью, словно заправский плохой парень из древнего боевика, наслаждаясь каждым мигом моего унижения, медленно подошел ко мне. «Хрясь!» На судорожно вздымающуюся грудь опустилась тяжелая копыта. С такого расстояния я его еще не видел. и не желал бы никогда видеть. Каждая царапина на кости и каждая прилипшая пожухлая травинка намертво врезалась в память, будто я собирался отчитываться по ним на экзамене на страшном суде. Собрав последние силы, я снова рванулся, но рогатая скотина держала крепко, постепенно выдавливая из меня жизнь. О, какой поворот! Еще час назад я стоял в центре обожающего меня войска, что было готово разгрызть череп любого, кто бросит на меня косой взгляд, и считал себя самым крутым перцем на сотни километров вокруг, а теперь же помираю под грязным копытом полусумасшедшего ублюдка. «Ты думал, что сможешь стать мной, червь? Ты просто слизь под моими ногами!» А Горбодан что-то бормотал, но мне было плевать на его самодовольные излияния, потому как мои ребра, те, что к этому времени оставались целы, уже трещали под его копытом, а легкие практически лишились воздуха, бросив меня в удушливые объятия полной безнадеги. «Твою мать!» Это было как гром среди ясного неба. Боль, что разрывала грудь и вдруг начала уходить, быстро сменяясь ужасным зудом. Кровавая пелена расступилась, и я увидел, как под копытом Агрбадана моя плоть покрывается темным мясом, а затем броней. Слой за слоем кость нарастала подобно композиту, вскипая и кристаллизуясь уже через мгновение. Я во все глаза вытаращился на свою руку, что также быстро покрывалась черной броней. Рау! Рык, помимо моей воли, вырвался из вдохнувшей живительного воздуха глотки. Я отшвырнул опешившего Агра и медленно поднялся. Еще несколько мгновений, и трансформация была завершена. В новой ипостаси я был немного ниже сына Дутура. Матовая броня покрывала меня с ног до головы, и по ней велась затейливая вязь проплавленного узора. Боюсь, в такой трудновато будет кувыркаться с демонессой, если не хочешь, чтобы к концу сейтия она была похожа на кровавое месиво. Башку венчала пара не слишком больших рогов, мощные ноги, массивные руки, едва ли не до колен, и полированная кость, в которой отражались огоньки неведомо откуда взявшихся звезд. Черт подери, кажется, я мог бы взять приз на фестивале самых стильных демонов ада. «Как тебе такая неожиданность, урод?» Цитатой из все того же боевика вопросил я и в два прыжка, сократив дистанцию, от всей души врезал кулаком Агрбадану под челюсть. Ошарашенно помотав головой, он попытался достать меня когтями. Их использование – естественный рефлекс демонов, но была одна проблема. Когти нынче мне были совершенно не страшны. Они лишь бессильно проскользили по вороненой броне. А вот кулачному бою их там в грозди, походу, не обучали. Бац, бац, бац! Два отличных левых джеба и оверхенд с правой. Не то чтобы я был знатным боксером, всего год в школьной секции, но удары зашли на ура. А Горбодан яростно заверещал, припал к земле, а затем вдруг встал на все четыре конечности и рванул, чтобы врезаться мне в пах. «Е-мое! Больно!» К счастью, удар пришелся несколько левее гениталий. Мы кубарем покатились по пожухлой траве, по-детски молотя друг друга кулаками и норовя откусить какой-нибудь лишний кусок тела клыками. Я вновь почувствовал, как меня, на вроде как шокером, сшибает какой-то магией, но на ипостась демона она действовала довольно слабо. Мы возюкались на земле, молотя друг друга, что есть сил, но ни один не мог взять верх. Агр пытался дотянуться когтями до глаз, но я с удивлением обнаружил, что, наморщившись, могу закрыть их бронированными щитками, расположенными на щеках, а мои клыки никак не могли цапнуть относительно слабо защищенную шею сраного сынка Дутура. «Убью!» — в который раз зарычал демон, капая слюной, а у меня перед глазами вдруг промелькнул бой Федора с Марком Хантом. Я как наяву увидел Кимуру, коей он уделал суперсамуанца. Чем черт не шутит? Вывернувшись, я сгробастал левую лапу Агра, а он, обрадовавшись открывшейся возможности, укусил меня в подбородок. Морду обожгло болью, когда его клыки разодрали губу, но я, не обращая на нее внимания, зафиксировав замок, принялся оттянуть его лапу, выворачивая локоть. «Сильнее! Еще сильнее!» Агр взвыл от боли и неожиданности, а я налег всем весом, перевернув ублюдка на спину. «Хрусть!» «Ха-ха!» Демон заорал благим матом и попытался выбраться из-под меня, а я, оставив в покое сломанную в локте лапу, неожиданно для себя, с легкостью завладел его спиной, как заправский грэпплер, просунул руку под подбородок и начал душить ублюдка. Я совершенно не был борцом, но кто из нас не глядел бои ММА по Ютубу? Агр захрипел и попытался вцепиться когтями в мое предплечье, но я, не обращая внимания на боль, обхватил его туловище ногами, распиная на траве и... Черт! Ну и живучая же оказалась тварь! Я тянул и тянул, рога сына Дутура лезли мне в глаза, в бычьей шее что-то скрипело и хрустело, но эта сволочь все никак не желала помирать. Наконец, спустя несколько минут, когда мои руки уже наполовину отсохли, он обмяк. Для верности я подержал захват еще какое-то время, прежде чем, чертыхаясь, вылезти из-под массивного тела. «Понял, урод!» Пнул я мертвеца. Пошатываясь, нагнулся за саблей и несколько раз для верности ударил ей по шее сына Дутура, стараясь перерубить позвоночник. Сделать это, впрочем, не удалось, но было ясно, что с такими ранами не живут. Только тогда я взглянул на зрителей нашей схватки. «Впечатляюще!» – проскрежетал прокуренным голосом сержант Дятлов и исчез. Призрак выжидающе уставился на меня, а я на Зога. Но тот, как висел сгустком ледяного мрака, так и висел в полном пренебрежении происходящим. Наконец, сплюнув, я повернулся к воину Игу и сказал. «А знаешь, мы с ним неплохо ладим. Вроде как». И Зог также исчез. Хрен в однорогом шлеме окинул взглядом пустую поляну, и косматый туман тут же развеялся. Я вновь очутился под застывшей в зените вереницей лун Рана и вновь в шкуре Агарбадана. Почувствовал это по изменившемуся центру тяжести. В виде черного демона я был несколько ниже и приземистее, чем в обличии сына Дутура. «Он примирился со своими мертвыми голосами, червь», сказал призрачный воин и поднялся с гранита. Бородатый молча кивнул в ответ, а я увидел знакомые надписи. «Задание соизволения стражей Дарнума выполнено. Вы получили 200 маны хаоса». Когорта призраков медленно развернулась и неспешно полетела на север. У меня остался лишь один вопрос. Что или кто, мать его подери, разбудил нас ревом срущего тиранозавра?